Текст 47. Хальфдан, сын князя Эйстейна, стал князем после него. Его прозвали Хальфданом щедрым на золото и скупым на еду. Рассказывают, что его люди получили столько золотых монет, сколько у других князей люди получают серебряных, но жили впроголодь. Он был очень воинственен, часто ходил в викингские походы и добывал богатство. Он был женат на Хлив, дочери Дага, князя Вестмара. Его главной усадьбой был Хольтар в Вестфольде. Там он умер от болезни и был погребен в кургане в Борре. Тьодольф говорит так. И в третий раз сестра волка к себе на Тинг позвала князя. Тот, кто сидел на престоле в Хольте, не убежал Норн от приговора. И над ним, над Хальфданом, в Борре мужи курган сложили.